все мечта, все обман, все не то, чем кажется. Поутру над Невой узел дня завяжется, но останется ночи таинственным признаком. Спящий город, в котором живут только призраки. У Руси, мужики, нынче плохие дела. До крови закусил ее конь удила. А над городом воют слепые ветра. Видно, нового кличут на царство Петра. Мы империей плыть по течению приучены, но порою вставляет нам весла в уключенный. Да гребет супротив, все творя безобразия. На челне расписном дух хмельной Стеньки Разина. Руси, мужики, нынче плохие дела. До крови закусил ее конь удила. А над городом воют слепые ветра. Нового кличут на царство Петра. А где в омутах, смутах, устав от безверия, потеряв даже к близкому другу доверие, в нас самих просыпаются силой беспутною духи грешных Григорьев, Отрепьева и Распутина. Руси, мужики, нынче плохие дела. До крови закусил ее конь удила. Царство Петра. У Руси, мужики, нынче плохие дела. До крови закусил ее конь удила. А над городом воют слепые ветра. Видно, нового кличут на царство Петра.